Глава 7. Я правда подумала еще одного. Видимо, головой ударилась во время покушения. Потому что помимо высокого темноволосого мужчины рядом с императором, крайне привлекательных здесь больше не было. Но этого же рогатого демона называли привлекательным в конце концов. Да сдался он мне вообще. Пока я рассматривала привлекательного мужчину, супруг смотрел исключительно на меня, а вот привлекательный метнул взгляд, будто кинжал, куда-то влево, в сторону диванчика. Оттуда немедленно тонко звякнул фарфор. Это подскочила талия. За время нашего знакомства моя камеристка показала себя образцом манер, достойных британских аристократов, поэтому я на всякий случай оглянулась на девушку. Проверить, может, кинжал действительно был? Или там ядовитый дротик? Но нет, талия была жива и здорова, только слегка покрылась красными пятнами и быстро отступила к стене. Точно, камеристка не может завтракать с императрицей. Но это не значит, что кто-то другой может прийти и смутить мою камеристку. Пусть он хоть император, хоть горячий красавчик. Хоть император горячий красавчик. Тьфу! «Оставь нас», — приказал супруг, и прежде чем я успела вставить хоть слово, талия склонила голову и метнулась за дверь. «Ну вот что это?» «Кто ему дал право командовать моим ассистентом?» «Доброе утро, Лила». Муж подошел ближе и бесцеремонно сцапал меня за руку, пройдясь сухими обжигающими губами по тыльной стороне ладони. При этом в глаза посмотрел так, что подскочила температура в комнате. «Зараза демоническая!» А затем, как ни в чем не бывало, расположился в соседнем кресле, будто был у себя, и закинул ногу на ногу. «Как самочувствие, дорогая супруга?» «Какое же оно доброе!» — ответила я. «В комнате меня заперли, единственную преданную мне девушку выгнали. Сами пришли». Почему-то в его присутствии мне хотелось говорить откровенно. Сама не знаю почему. Ладно, вру, знаю, потому что он изменял Лилли, когда ее убили. Вот такой грустный получается стишок. Но грустно здесь точно должно быть не мне, а этому-ка... Ладно, я же хочу, чтобы меня выпустили из комнаты. Хочу. Поэтому, начиная с этого момента, сижу, сложив руки на коленях, хлопаю глазами и всячески изображаю внимание, пока у него пар из ушей не пошел. Ой, кажется, уже пошел. Я перевела взгляд на второго мужчину и совершенно по-доброму ему улыбнулась, чтобы он понимал, что у меня не ПМС, не скверный характер, а просто отвратительный муж, для которого я такая. А для всех остальных — зайка. Зубастая, но зайка. Кстати, рассматривать там было что. 1,90 м ростом, не меньше, широкоплечий, как и этот недомуж. А еще с удивительными глазами, разноцветными. Прямо как в стишке про гусей-бабуси. Только в данном случае про глаза. Были у красавца два веселых глаза. Есть и синий, и зеленый, как по спецзаказу. «Натаниэль, подожди за дверью». Недовольно прищурился муж, заметив мой интерес. И стоило разноцветному отправиться следом за талией, а нам остаться наедине, как с неблаговерного слетела маска вежливости. Он резко поднялся из кресла и шагнул ко мне. «Теперь я вижу, Лилла, что свое место здесь перепутала не твоя камеристка, а ты. Демонический облик супруга на этот раз не проявился, но в комнате все равно как-то потемнело, а его лицо оказалось слишком близко от моего. Глаза, губы, внезапно красивые, которые мгновенно перестали такими быть, когда он произнес: «Тебе не стоит общаться с прислугой столь тесно, потому что ты начинаешь становиться такой же. Никаких манер и уважения». «Ты отсутствие манеры уважения на свой счет принял?» — поинтересовалась я. «Ну и правильно. Лично я считаю, что мужчину, который изменяет своей жене, уважать не за что». В его глазах не просто засияло, фейерверком заискрила опасность. А в следующее мгновение он буквально выдернул меня из кресла и, подхватив на руки, направился в спальню. Еще и к груди прижал, словно переносил новобрачную через порог дома. «Куда мы?» — спросила я, пребывая в шоке. А я еще, кажется, залипла на аромате его туалетной воды, потому что во время подъемного кульбита носом клюнула императора-изменщика в рубашку, и оказалось, что он как-то странно приятно пахнет. По-мужски. Но все мысли о приятностях и ароматах тут же выскочили из моей головы, потому что этот недомуж ответил: «Раз ты так яростно выступаешь против моих измен, то заменишь мою фаворитку».